34. Мы очень гордимся успехом романа «Огонь». И где только не встретишься с гордостью, не правда ли? А между тем она очень искренне и горяча. Это скромная гордость солдат, которые могут сказать: «Эта книга была написана среди нас, мы знаем ее автора, он служил в начале в 18-м, затем перешел в 29-й, теперь это 14-й полк. Прошлой ночью в подвале Луф, под грохот снарядов, рвавшихся в развалинах деревни, мы перечитали вслух поразительно правдивую главу о земляных работах в траншеях. Ее жестокая правда становится понятнее с каждым новым днем, проведенным в окопах. Время от времени мы замолкали, радостно думая о том, что ваши наблюдения не потерялись на страницах походной записной книжки, которую обычно каждый ведет для себя, что вы бросили их в лицо всем тем, кто привык к клубочным картинкам и рассказам Эспарбеса. Чем больше длится война, тем более актуальной книгой становится «Огонь». Аббат Жозеф Буле. 11 апреля 1917 года.